Илия. Пророк Илия жил при самом нечестивом израильском царе Ахаве, который поклонялся идолу Ваалу, солнцу, и принуждал к тому же и народ. Илия пришел к Ахаву и от имени Божия объявил ему: «За твое нечестие в эти годы не будет ни дождя, ни росы, разве только по моей молитве». Так и случилось. Началась страшная засуха, даже трава погибла, и настал голод. Илия по воле Божией поселился в пустыне у одного ручья, куда вороны приносили ему хлеб и мясо, а воду он пил из ручья. Когда ручей высох, Бог повелел пророку идти в языческий город Сарепту Сидонскую к одной бедной вдове и жить у нее. У этой вдовы, которая жила с сыном своим, оставалась только одна горсть муки и немного масла. Придя в Сарепту, Илия велел ей испечь для него лепешку и обещал, что мука и масло не будут убывать, пока не даст Господь дождя на землю. Женщина поверила пророку Божию и сделала так, как он сказал ей. Мука и масло у нее не убывали. Вскоре у этой вдовы заболел сын и умер. Пророк Илия трижды помолился над ним Богу, и мальчик ожил. 3,5 года продолжалась засуха. Илия по повелению Божьей снова пришел к Ахаву и предложил ему собрать израильский народ на горе Кармил. Когда Ахав собрал народ, Илия сказал: «Довольно вам быть в нечестии. Познайте истинного Бога. Давайте принесем жертву. Вы Ваалу, а я Господу Богу. Но огня не будем подкладывать. Кто пошлет с неба огонь на жертву, тот и есть истинный Бог». Все согласились. Первыми стали приносить жертву жрецы Вааловы. Они приготовили жертвенник, положили на него тельца и целый день около него скакали и кричали: «Ваал, Ваал, услышь нас!» Но ответа не было. Наступил вечер. Тогда Илия приготовил жертвенник, выкопал кругом его ров, положил на жертвенник дрова и тельца и велел поливать жертву водой так, что ею наполнился ров. Потом Илия обратился с молитвой Господу. И тотчас сошел с неба огонь Господень и попалил не только дрова и жертву, но уничтожил и воду, наполнявшую ров, и камни, из которых был сложен жертвенник. Весь народ в страхе пал на землю и воскликнул: «Господь есть истинный Бог! Господь есть истинный Бог!» После этого Илия взошел на вершину горы и стал молиться о дожде. Подул с моря ветер, показались на небе большие тучи, и пошел сильный дождь. Царица же Иезавель, жена Ахавова, несмотря на чудеса, продолжала преследовать Илию за то, что он предал смерти всех жрецов Вааловых. Илия скрылся в пустыню. Ему казалось, что он только один остался верным Богу, и его хотят убить. И он совсем упал духом. Но Господь ободрил его, явившись ему, когда Илия ночевал в пещере горы Харива. Голос Божий сказал ему: «Илия, выйди и стань на горе пред лицом Господним». И вот подул большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Но в этом ветре не было Господа. Потом было землетрясение, но в землетрясении также не было Господа. Потом появился огонь, но и в огне не было Господа. После всего было веяние тихого ветра, и там был Господь. Господь утешил Илию и сказал, что среди израильтян еще есть 7000 человек, которые не кланялись идолам, и что он воздвигнет среди них после него пророка Елисея, которого и повелел помазать. Это явление Господа показало Илье, что Господь не только карающий и грозный судья, но и милующий, добрый отец. Явление это также прообразовало собою пришествие на землю Иисуса Христа, явившегося не для того, чтобы судить и наказывать, но чтобы помиловать и спасти людей. Илия, согласно указанию Божию, помазал в пророке Елисея, который потом стал учеником его. Однажды, когда они шли вместе, Илия сказал Елисею: «Пока я с тобой, проси меня о чем хочешь». Елисей ответил: «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Многого ты просишь, но если увидишь, как я буду взят от тебя, то получишь». Они пошли дальше. Вдруг явилась огненная колесница с огненными конями, и Илия понесся в вихре на небо. Елисей, видя это, воскликнул: «Отец мой, колесница Израиля и конница его!» Эти слова пророка Елисея означали, что святой пророк Илия своими молитвами защищал царство израильское от врагов лучше, чем все воинство израильское, колесницы и конницы его. В это время к ногам Елисея упала милоть, то есть верхняя одежда Илии. Елисей поднял ее и с нею получил двойной дар пророческий.